Они вошли на кухню. Карл чистил плиту. Он не заметил их и не оглянулся. — Мне и правда так неловко, — хрипло пробормотал детектив и уставился на Карла. Взгляд его с любопытством скользил по его спине, рукам и шее. Так, наверное, маленькая птичка скользит по поверхности озера. — Я встретился с известной кинозвездой, — продолжал он, — и прошу ее дать мне стакан минеральной воды. О, боже! Крис нашла бутылку и теперь искала открывалку. — Вам со льдом? — поинтересовалась она. — Нет, просто так. Я люблю просто так. Крис открыла бутылку. — Вы помните фильм с вашим участием, который называется «Ангел»? — напомнил детектив. — Я смотрел его 6 раз. — Если вы ищете убийцу, — съязвила Крис, наливая шипящую жидкость, — то арестуйте продюсера и редактора. Нет, фильм был превосходный, и мне он очень понравился. — Садитесь. Она кивком указала на стул. — Спасибо. Детектив сел. — Нет, фильм был чудесный, такой трогательный. Только одно упущение, одна крошечная, незначительная помарка. Спасибо вам большое. Крис поставила стакан с водой и села напротив него, сложив руки перед собой на столе. Так вот, что касается небольшой погрешности, как бы извиняясь, продолжал детектив, совсем маленькой, и уж, пожалуйста, поверьте, что я дилетант, вы же понимаете, я всего-навсего простой зритель, но все же мне показалось, что музыкальное оформление в некоторых сценах действовало на нервы, оно было слишком навязчивым. Теперь детектив говорил на чистоту и был увлечен разговором. Из-за этой музыки я постоянно чувствовал, что нахожусь в кинозале. Вы меня понимаете? И что все действующие лица — это только симпатичные актеры. Это меня расстроило. А, кстати, о музыкальном оформлении. Композитор ничего не позаимствовал у Мендельсона? Крис тихо барабанила пальцами по столу. Странный детектив. И почему это он постоянно посматривает в сторону Карла? — Вот этого я не знаю, — отрезал Крис. — Но я рада, что фильм вам понравился. Лучше выпейте вот это. Она указала на стакан с водой, а то весь газ выйдет. Да, — Да-да, конечно, я заболтался, вы заняты, простите меня. Детектив поднял стакан, как будто хотел произнести тост, и осушил его. — Вода хорошая, очень хорошая. Отставляя стакан, детектив заметил фигурку птицы, слепленную Риганой. Птица стояла на столе, и ее клюв забавно свисал над солонкой и перечницей. — Необычная фигурка, — детектив улыбнулся. — Симпатичная. Профессиональный скульптор. — Моя дочь, — возразила Крис. — Очень симпатичная птица. Видите ли, я не люблю, когда... Да-да, я понимаю, я причиняю много хлопот. Только один-два вопроса, и все. Даже один вопрос. Он взглянул на часы, будто торопился на свидание. Так как несчастный мистер Деннингс закончил съемки в нашем городе, то мы подумали, может быть, в день катастрофы он ходил к кому-нибудь в гости. Кроме вас, у него были знакомые где-нибудь поблизости от этого места? — Он был у меня в тот вечер, — уточнила Крис. — Да? Детектив удивленно поднял брови. — Как раз перед тем, как случилось несчастье? — А когда это случилось? — заволновалась Крис. — 7:05, — ответил детектив. — Да, примерно в это время. — Тогда все становится понятно. Киндерман кивнул и заерзал на стуле, как будто собирался подняться и уйти. Он был пьян, а когда уходил домой, свалился с лестницы. Да, все становится понятно. Тогда для протокола. Скажите мне, во сколько приблизительно он ушел из дома? — Я не знаю, — ответил Крис, — я его не видела. — Я не понял вас. Видите ли, он приходил сюда, когда меня не было дома. Я ходила в Рослинскую лабораторию. — А, понимаю, конечно, но... — Тогда откуда вы знаете, что он был здесь? — Мне сказала Шарон. — Шарон? — перебил детектив. — Шарон Спенсер, это мой секретарь. Она была здесь, когда заходил Берг. Она... — Он приходил к ней? — Нет, ко мне. Да-да, конечно, простите, что я вас перебил. У меня заболела дочка. И Шарон, оставив его с ней, пошла за лекарством. Когда я вернулась домой, Берк уже ушел. Когда это было? 7:15 или 7:30. А когда вы ушли из дома? Где-нибудь около 7:15. Когда ушла мисс Спенсер? Я не знаю. Между уходом мисс Спенсер и вашим возвращением кто еще находился в доме с мистером Деннингсом, кроме вашей дочери? Никого. Никого? И он оставил ее одну? Крис кивнула. Слуг не было? Нет, Уилли и Карл в это время. Кто они такие? Крис почувствовала, как пол уходит у нее из-под ног. Она вдруг поняла, что эта невинная беседа оказалась на деле самым настоящим допросом. «Карл, вот он!» Она кивком указала на слугу. Тот все еще чистил плиту. «А Уилли, его жена, — продолжала Крис, — они ведут хозяйство. Я их отпустила вчера после обеда, а когда вернулась, их еще не было дома. Уилли...» Крис запнулась. «Что, Уилли?» «Да нет, ничего». Она пожала плечами и отвела взгляд от мускулистой спины Карла. Крис заметила, что плита была абсолютно чистой. Почему же Карл так усердно скреб ее? Крис достала сигарету. Киндерман дал ей прикурить. «Итак, только ваша дочь знает, когда Деннингс ушел из дома». «Это был несчастный случай?» «Конечно, это формальность, миссис Макнейл, простая формальность. Мистера Деннингса не ограбили, и у него не было врагов. По крайней мере, мы не знаем, чтобы такие были в нашем городе». Крис на секунду взглянула на Карла и быстро перевела взгляд снова на Киндермана. Заметил ли он? Кажется, не заметил. Он ощупывал фигурку птицы. «Это птица. Ведь как-то называется, но я никак не могу вспомнить, как именно. Нет, не могу». Детектив заметил во взгляде Крис легкое смущение. «Извините меня, вы так заняты. Еще минуточку, и все. Так вы говорите, ваша дочь не знает, когда ушел мистер Деннингс?» «Нет, вряд ли. Ей ввели большую дозу снотворного». «Ой, извините, мне так неловко, так неловко». В его раскосых глазах появилось участие. «С ней что-нибудь серьезное?» «Боюсь, что да». «Могу я узнать?» «Осторожно», — полюбопытствовал детектив. «Мы еще сами толком не знаем». «Опасайтесь сквозняков», — предупредил он. Крис, казалось, ничего не слышала. «Сквозняк зимой — прекрасное поле деятельности для микробов». «Так говорила моя мать. Может быть». «Но все эти приметы и народные мудрости для меня все равно, что меню в шикарном французском ресторане. Великолепный камуфляж всяких гадостей, вроде лягушек есть, которых просто так никогда не придет вам в голову», — честно признался он. «Ее комната на втором этаже?» Крис кивнула. «Не открывайте окно, и она скоро поправится». «Вы знаете, там окно всегда закрыто». — заверила детектива Крис, пока он искал что-то во внутреннем кармане пиджака. — «Она выздоровеет», — повторил детектив нравоучительно. — «И помните немного предосторожности». Крис забарабанила пальцами по столу. — «Вы заняты. Все, я уже ухожу. Только запишу кое-что для формальности, и все». Он извлек из кармана... отснятую на ротопринте смятую программку школьной постановки «Сирано де Бержерака». Потом порылся в кармане пальто и достал замусоленный огрызок карандаша, заточенный, как показалось Крис, с помощью ножниц. Детектив развернул программку и попытался ее разгладить. «Только пару фамилий», — вздохнул он. «Спенсер пишется через два «е». «Да, через два «е». «Через два «е». Бормотал детектив, записывая фамилию на полях программки. «А ваши слуги Джон и Уилли? Карл и Уилли Энгстром?» «Карл?» «Ну да, правильно, Карл. Карл Энгстром». Он записывал имена крупным шрифтом. «Я вспоминаю, времена, — отвлекся детектив, поворачивая программку в поисках чистого места. Я вспоминаю... Нет, подождите, я совсем забыл. Да, так насчет ваших слуг. Когда вы говорите, они пришли домой? Я еще ничего об этом не говорила. Карл, вчера вечером ты когда вернулся домой? Обратилась Крис к слуге. Швейцарец обернулся с невозмутимым лицом. Ровно в 9:30, мадам. Да, верно, ты забыл ключи дома. Я вспомнила, что посмотрела на часы, когда ты позвонил в дверь. Интересную картину смотрели, поинтересовался у Карла детектив. Я никогда не хожу на фильмы после рекламы, объяснил он, обращаясь к Крис. Мне важно, что о фильме думают живые люди и зрители. «Король Лир» с участием Скофилда. Отчетливо произнес Карл. «А, этот фильм я уже видел. Прекрасный фильм, отличнейший фильм. Да, в кинотеатре «Крест», — продолжал Карл, — 6-часовой сеанс вечерний. Сразу после фильма я сел в автобус. Это не так важно, — попытался убедить его детектив. Помилуйте, мне нетрудно. Ну, если вы настаиваете. Я вышел на пересечении Висконсин-авеню и М-стрит. Было где-то около 9:20. Потом я шел пешком до дома. — Что вы, помилуете, это уж совсем не важно, — заверил его детектив. — Но, тем не менее, большое спасибо. Вы мне очень помогли, очень. Вам понравился фильм? — Великолепный фильм. — Да, я с вами вполне согласен. — Ну, а теперь... Киндерман повернулся к Крис, продолжая записывать что-то на программке. Я потратил столько вашего времени, но ведь это моя работа. Еще минуточку, я ухожу. Трагично. Как трагично. Такой талант и такой человек, он умел обращаться с людьми, с такими людьми, от которых зависело, будет фильм хорошим или нет, с оператором, со звукооператором, с композитором, ну или там с другими. Пожалуйста, поправьте меня, если я заблуждаюсь, но мне кажется, что такой знаменитый человек должен стоять в одном ряду с Дейлом Карнеги, например. Может быть, я не прав? Иногда Берку удавалось вывести из себя, — вздохнула Крис. Детектив положил программку на место. Ну, возможно, такое бывает у всех великих людей, у всех знаменитостей. А он ею был. Киндерман опять что-то записал. Многое зависит и от маленьких людей, так сказать, от серой массы. Эти люди отвечают за всякие мелочи, а эти мелочи вместе составляют немаловажные детали. Как вы считаете? Крис бросила взгляд на свои ногти и решительно покачала головой. Если Берк и сердился, он никогда никого не унижал, заявила она, и на ее лице появилась чуть заметная горькая улыбка. Сэр, когда он напивался, такое, может быть, и случалось. Ну, вот и все, теперь мы закончили. Киндерман поставил последнюю точку. О, нет, подождите. Он вдруг спохватился. А миссис Энгстром, они ушли и пришли вместе? Детектив махнул рукой в сторону Карла. Нет, она ходила смотреть фильм с участием Битлз и пришла через несколько минут после меня. «Зачем я это спросил?» «Это не имеет никакого значения». Киндерман пожал плечами, сложил программку и засунул ее в карман пиджака с карандашным огрызком. «Ну, вот и все. Когда я вернусь в контору, безусловно, вспомню, о чем забыл вас спросить. У меня всегда так бывает. Тогда я вам позвоню». Детектив шумно выдохнул воздух и встал. Крис поднялась вместе с ним. «Вы знаете, я уезжаю из города недели на две», — сказала она. «Это не срочно», — успокоил ее детектив, посмотрел на фигурку птицы и улыбнулся. «Симпатичная, очень симпатичная птичка». Потом взял ее в руки и потер клюв большим пальцем. Крис нагнулась и подняла с пола какую-то нитку. «У вас хороший врач?» — вдруг спросил детектив. «Я имею в виду врача, который лечит вашу дочь». Он поставил фигурку на место и собрался уходить. Крис пошла за ним, наматывая по дороге нитку на большой палец. «У меня их очень много», — тихо проговорила она. Но сейчас я хочу, чтобы ее обследовали в клинике. Там занимаются примерно тем же, что и вы, только объектом внимания врачей являются бактерии и вирусы. Будем надеяться, что со своей работой они справляются лучше меня. Эта клиника находится не в городе? Нет, не в городе. Хорошая? Посмотрим. Держите девочку подальше от сквозняков. Они дошли до парадной двери. Киндерман взялся за ручку. Я мог бы сказать, что мне было очень приятно, но в связи с такими обстоятельствами... Извините, ради бога, мне так неловко. Крис, скрестив руки, рассматривала коврик. Не глядя на детектива, она кивнула в ответ. Киндерман открыл дверь и вышел на крыльцо. Он еще раз повернулся к Крис и, уже надевая шляпу, откланялся. Желаю вашей дочери быстрейшего выздоровления. Спасибо. Крис тускло улыбнулась. А вам удачи в ваших делах. Детектив кивнул. Его взгляд был теплым и слегка грустным. Крис наблюдала, как Киндерман подошел к дежурной полицейской машине, ожидавшей его на углу перед пожарным гидрантом. Он рукой прижимал к голове шляпу, спасая ее от порывов южного ветра. Полы его пальто трепетали. Крис закрыла дверь. Киндерман сел в полицейскую машину, потом обернулся и еще раз взглянул на дом. Ему почудилось, что в комнате Реганы произошло какое-то движение. Гибкая, едва различимая тень мелькнула и тут же скрылась. Киндерман не мог точно сказать, было ли это на самом деле, или ему показалось, но он заметил, что ставни раскрыты. Странно. Он немного подождал, но никто не появлялся. Детектив нахмурился, потом открыл бардачок и вынул оттуда маленький коричневый конверт и перочинный ножик. Он раскрыл конверт и с помощью крошечного лезвия выскреб из-под ногтя большого пальца краску, содранную с фигурки птицы. После этого он заклеил конверт и кивнул шоферу-сержанту. Машина поехала. Конверт Киндерман положил в карман. «Не спеши», — предупредил он шофера, увидев, что впереди образовался затор, и устал и потер глаза руками. «Это работа, а не удовольствие. Что за жизнь? Что за жизнь?» Вечером, в тот момент, когда по дороге в Дейтонскую клинику доктор Кляйн делал Регане успокаивающий укол, лейтенант Киндерман задумчиво стоял в своем кабинете, опершись ладонями о стул. Он сосредоточенно пытался увязать воедино имевшиеся факты, изучал заключение патолога-анатома о смерти Деннингса. Повреждение спинного мозга. Перелом костей черепа и шеи, многочисленные ушибы, разрывы и ссадины. Кожа шеи растянута, на ней кровоподтеки. Сдвиги грудинно-сосковой, пластерной, трапециевидной и различных мелких мышц шеи. Перелом позвоночника, сдвиг передних и задних связок спины. Киндерман выглянул из окна. Светилась ротонда Капитолия. Конгресс засиживался допоздна. Он опять закрыл глаза и припомнил разговор с патологоанатомом, состоявшийся в ту ночь, когда умер Деннингс. Это могло произойти в результате падения? Нет, вряд ли. Видите ли, он был пьяный, и мышцы, безусловно, были расслаблены. Если толчок оказался сильным, и если предположить, что он падал с высоты 20 или 30 футов, да, конечно. Кроме того, сразу же после удара его голова должна была стукнуться обо что-то. Другими словами, при стечении этих условий, оно, конечно, и могло привести к летальному исходу, может быть. Я повторяю, может быть. А мог ли это сделать другой человек? Да, но он должен обладать большой силой. Киндерман проверил алиби Карла Энгстрома на момент смерти Деннингса. Время сеанса в кинотеатре совпадало. Совпадал и график движения транзитного автобуса. Кроме того, шофер автобуса, на котором Карл, по его собственному утверждению, возвращался домой, закончил работу и сменился на остановке, где Висконсин-авеню пересекает М-стрит, именно там, где, по словам Карла, он и сошел, приблизительно в 9:20. Автобус немного запаздывал, но шофер успел нагнать время в дороге и приехал на остановку в 9:18. На столе у Киндермана лежал еще один документ. Обвинение Энгстрома в уголовном преступлении от 27 августа 1963 года. Он обвинялся в неоднократном хищении наркотиков на протяжении нескольких месяцев. Брал он их из дома врача в Беверли-Хиллз, где служил вместе с Уилли. Родился 20 апреля 1921 года в Цюрихе, Швейцария. Женился на Уилли Браун 7 сентября 1941 года. Дочь Эльвира родилась в Нью-Йорке 11 января 1943 года. Адрес неизвестен, подсудимый, а дальше шло совсем непонятное. Врач, который без всякого сомнения должен был выиграть дело, неожиданно, не дав никаких объяснений, отказался от обвинений. Через 2 месяца Энгстромы нанялись на работу к Крис Макнейл. Это означало, что врач дал им положительную рекомендацию. Энгстром, безусловно, воровал наркотики. Но медицинская экспертиза показала, что у него не было ни малейших признаков, изобличавших его как наркомана. Почему? Детектив все еще не открывал глаз. Он начал тихо декламировать «Бармаглота» Льюиса Кэрролла. Воркалось, хливки, шарьки. Это тоже помогало ему прояснить сознание. Дочитав стихотворение, он открыл глаза и уставился на ротонду Капитолия. Попытался ни о чем не думать. Но, как и прежде, это ему не удавалось. Детектив вздохнул, и взгляд его упал на отчет полицейского психолога об осквернении в Святой Троице. Статуя, фаллос, экскременты, Демьен Каррас. Некоторые слова были подчеркнуты красным карандашом. Киндерман посидел немного в тишине, потом, достав пособие по колдовству и черной магии, открыл его. Черная месса. Форма поклонения дьяволу. Ритуалы включают в себя. Первое. Проповедь зла среди членов общины. Второе. Совокупление с бесом, по общему мнению, болезненное, так как пенис беса обычно описывается как ледяной. Третье. Различные осквернения, чаще всего сексуальные. Киндерман нашел абзац, в котором описывались ритуалы, связанные с человеческими жертвами. Он медленно прочитал его, покусывая себя за подушечку указательного пальца. Закончив чтение, он нахмурился и покачал головой. В задумчивости детектив взглянул на лампу и выключил ее. Потом вышел из здания и поехал в морг. Дежурный, сидевший за письменным столом, жевал бутерброд с ветчиной и сыром. Когда Киндерман подошел к нему, он быстро стряхнул крошки из кроссворда. «Деннингс!» — хрипло прошептал детектив. Дежурный кивнул, записал в кроссворде какое-то пятибуквенное слово. Потом поднялся и, прихватив с собой бутерброд, пошел по холлу. Киндерман последовал за ним, зажав в руке шляпу. Ему казалось, что вокруг пахнет тмином и еще чем-то напоминающим горчицу. Они подходили к морозильным установкам, которые хранят тех, кто спит вечным сном без сновидений. Они остановились у номера 32-го. Дежурный с безразличным выражением на лице выдвинул ящик с трупом, потом откусил кусок бутерброда, и маленькая крошка ржаного хлеба, облитая майонезом, упала на саван. Некоторое время Киндерман смотрел вниз, потом медленно и очень аккуратно отодвинул край простыни и увидел то, во что никак не хотел верить. Голова Деннингса была повернута на 180 градусов и лежала затылком вверх.